встретились в продуктовом. Тебе было 25. Понравилась ты мне внешне, но как об этом сказать? Говорю тебе я: здоровки, а ты мне в ответ: привет. Вот так начался банально истории нашей сюжет. С тех пор мы снимаем квартиру, и я исправно плачу, но неизвестно миру, о чем я всегда молчу. Она мне варит котлеты, хоть варить их нельзя, но были в шкафу скелеты, и не знал я про них, друзья. В машине включала бутырку, а на рабочем столе иконка Стаса Михайлова, сидящего на столе. Вроде бы милая девушка, и я ничего не пойму. Закончила юридический, но словно зэком живу. Папа ее врач, у папы фамилия Хаус, а дочь на волнах шансона, но я им не восторгаюсь. Точнее, совсем ненавижу, но не уступала Анжела, и вкус у невесты моей словно пять ходок на зоне имела. С Анжелой у нас не вышло, но стоит ли вспоминать, как под звуки лесопувала позволял ей себя целовать.